«Григорий, за 5 лет у нас с вами не было прогресса, но сейчас...» Дверь с шумом открывается, следователь прет, как танк, даже двое санитаров остановить не могут. Недовольный, злой, с моим врачом отношения у них не заладились. Интересы разные, только ключевое звено выходит. Я. Следом проскальзывает брюнетка, и опять этот кулон попадается на глаза. Даже вырез на блузке внимания не привлекает. Только кулон. Да что с ним не так? Почему он не выходит из мыслей? «Если вы будете препятствовать следствию», — рычит мужчина. Следователь не робкого десятка, высокий, крепкий, на медведя походит. А док? Заяц. Хлипкий, сутулистый, с округлившимися глазами. Картинка из мультика, только название вспомнить не удается. Люська его любила. Там еще девочка есть, маленькая, в платочке. Я действительно сумасшедший, раз сейчас думаю о таком. «Роман Михайлович, выслушайте, за 5 лет у нас впервые наблюдается прогресс. Макаров начинает осознавать, что его галлюцинация — это набор измененных зрительных образов. Этот человек болен, он не сможет помочь вам найти похитителей, а ваше пребывание здесь только усугубит и укоренит фантастический мир, нарисованный возбужденным разумом. Это дорога в никуда. Психически неуравновешенные люди цепляются за определенные факты, подкрепляя свою теорию недоказуемыми свидетельствами. Фотографии следов Йети на снегу смогли убедить сотни тысяч людей, что снежный человек существует, несмотря на то, что до этих снимков слова местных жителей, утверждавших, что они видели в горах мохнатого человека, считали анормальными. «Роман, посмотри на рисунок», — отвлекает брюнетка. Взгляд следователя падает на листок бумаги. И откуда такое удивление? Да, странно, когда взрослый мужик детские картинки рисует. Но на то это и психушка. «Макаров мог выйти за периметр больницы», — хриплым голосом обращается к доку следак. «Роман Михайлович, у нас закрытая психиатрическая лечебница, а не санаторий курортного типа. Пациенты не покидают территории больницы. Мне нужны имена посетителей, всех, кто за последнюю неделю навещал больного», — сверлит меня взглядом следователь. Что это еще за поворот? Он подозревает меня? Что ж, как и в прошлый раз, когда он обвинял меня в похищении собственного ребенка. Если тогда алиби было сомнительное со слов жены, то сейчас не поспоришь. 5 лет я не покидал этих стен. Если экспертного мнения дока покажется недостаточно, то запись с камер видеонаблюдения развеет оставшиеся сомнения. «Роман Михайлович, за 5 лет вы первый посетитель Макарова». «А жена?» — обескураженно уточняет Афанасьев. Павел Степанович молчаливо качает головой. «А что тут еще скажешь?» «Больно. Кортиком в сердце, но док прав. Жена не пришла, даже когда подала бумаги на развод. Я здесь один, 1806 дней. Кроме Люськи, у меня больше никого нет». «Мне жаль», — тихо, с неподдельным сочувствием подает голос брюнетка. «Какая же красивая девушка, и волосы должно быть очень мягкие. Наваждение, как же хочется прикоснуться, пропустить сквозь пальцы хотя бы прядь, вдохнуть тонкий цветочный аромат. А пахнуть она должна именно так, я в этом уверен. Черти, не могли прислать со следователем кого-то постарше? Лет так на 30, а лучше и вовсе мужского пола». Выдыхаю, стараясь взять себя в руки, но стоит только посмотреть на нее, и все летит в бездну. «Павел Степанович, оставьте нас наедине», — отрезвляет голос Афанасьева. Доку возразить нечего. В этот раз следователь собрал все необходимые бумажки, чтобы быть здесь. Препятствие чревато. Окунев ободряюще хлопает меня по плечу, выходя из палаты вместе с санитарами. «Григорий, кукла на вашем рисунке принадлежала одной из пропавших девочек. Нике. Ребенка похитили вместе с ней. Где вы ее видели? Вам кто-то показал? Санитары, врачи, медсестры? Может, фотография, случайно выпавшая из кармана, или кто-то из пациентов рассказывал о ней? Попытайтесь вспомнить сейчас, это очень важно». «Где их похитили?» — перехватываю инициативу. «Няня гуляла с ними на набережной», — отвечает брюнетка. «У нас нет ни одной зацепки, никаких следов». «Набережная?» «Девочки не могли пропасть на набережной. Слишком много людей. Эти твари так не охотятся. Следователь кивает, пристально изучая меня. Удивлен? Озадачен? Странная реакция. Это няня сказала, что их похитили там? Нет, не может быть. Вечером там слишком много народу. Дианеи выбирают уединенные места, там, где есть отход, такие как парк. Вспоминаю сон. Детская площадка, березовая роща. Напротив — набережная. Я видел место похищения. Но откуда? Парк. Они похитили их там, не подумав, выдаю я. Знаю, как это звучит со слов психа, но это не набережная, это парк. Меня начинает колотить, встаю, мечусь по палате. Свет от лампы по глазам бьет, голова гудит, зажимаю уши руками. Фоточувствительность, возбудимость. Я болен, точно болен. Нет, я псих. Псих, понимаете? Меня нельзя слушать, это бред, это даже не мой рисунок. Дочери, я не могу помочь, уходите. Папа, как же Ника и Вика? Люська хватает меня за руку. Они умрут. В голубых глазенках слезы. Не могу видеть, как она плачет. Как я? Кажется, я чувствую ее прикосновение, чувствую, как маленькие пальчики цепляются за меня. Но как можно чувствовать призрака? Даже с паранормальной точки зрения это невозможно. Ты должен им помочь, ты обещал, Ники! Прости, малышка, я не могу. Дотрагиваясь до щеки дочери, мотаю головой. Для следователя это должно быть дико. Ничего, это психушка, место подходящее для таких, как я. «Вы с дочерью говорите?» – спрашивает брюнетка, глядя прямо на Люську. «Гриш, вы должны нам помочь найти девочек. Почему парк? Это Люся говорит вам о нем?» «Григорий Константинович». Следователь раскладывает карту на столе, пальцем указывая на точку возле реки. «Здесь, предположительно, похитили девочек. В пешей доступности два парка. Их проверяли с собаками, следов нет. Если вы утверждаете, что это парк, покажите его на карте». «Я лично проверю это место». «Поверите сумасшедшему?» Мотаю головой, усмехаясь. «Куклу нарисовала Люська, моя дочка. И да, я знаю, что она мертва. А парк — это сон. Я видел его во сне, видел Нику в зеленом платье с белым плотным воротничком. И даже сейчас дочка умоляет помочь вам, а я не знаю, могу ли верить самому себе. Уходите. Вы должны искать девочек. Может, на этот раз вам повезет больше. Оставьте уже меня в покое, я болен. Я не говорил, как были одеты девочки, выдыхает следователь. Говорите, что дочка просит помочь? Так помогите. Укажите парк, если там ничего нет, даю слово, больше вас не побеспокою. Голчонок, смотрю на свою малышку. Я помогу, но я должен быть уверен.